Поездка из Кёнигсварта была длинной и утомительной, так как лагерь находился в стороне от основных дорог. Но вот последняя канава, и уже можно было видеть это сооружение. Два четырехугольных барака, окруженные низкими домами и маленькими садами, тесно расположенными в тени холма. Дымили трубы. Мужчина в военных сапогах и в одной рубашке бродил с ведром вокруг. Другие пололи в садочке. Обманчиво мирная картина. При ближайшем рассмотрении можно было понять по их выцветшим шапкам, что это были русские и французские военнопленные, а также и то, что весь лагерь был заключен в двойную стальную колючую проволоку. Вооруженные посты стояли на высоких сторожевых башнях. Я показала у входа мой паспорт, шлагбаум поднялся, и я вошла в чистенькую маленькую канцелярию. Пожилой комендант лагеря, который носил пенсне, оказался врачом. Пока ходили за Джимом, он доверительно попросил меня объяснить моему двоюродному брату, что мягкое обращение, которое он еще мог поддерживать в лагере, объяснялось только тем, что еще ни один военнопленный не сбежал. Если это произойдет, то он понесет за это наказание и будет переведен в другой лагерь, а пойманные беглецы не будут больше подлежать военной юрисдикции. Мы все знали, что это означало. Условия тогда сразу же для всех изменятся коренным образом. Джим имел некоторое влияние и привлекался так же, как переводчик для русских. «Последнему достанется хуже всего», — добавил с сожалением комендант лагеря. Не упоминая об этом ни слова, мы оба подумали об ужасе голодных лагерей. Наконец появился Джим. Его озабоченное худое лицо со слегка оттопыренными ушами вспыхнуло радостным удивлением, когда он увидел меня. «Добрый врач предоставил нам комнату для того, чтобы мы вместе могли перекусить. Для этого я привезла много вкусных вещей и сказала Джиму, что мы сможем погулять вне лагеря, если захотим». Бедный Джим жаждал новостей. Я рассказала ему обо всем, что знала, но в конце концов выяснила, что он и без меня был хорошо осведомлен, так как пленные постепенно сами смонтировали радиоприемник, который каждую ночь они собирали заново. Он не находил слов от радости и удивления, что я приехала к нему и что приеду еще, но еще больше был удивлен тому, что Павел одобрял эту поездку и послал ему шампанское и папиросы. Это дало ему первое представление о различных скрытых течениях и настроениях в Германии. Он, конечно, думал о побеге, но я постаралась изо всех сил довести до его сведения все опасения лагерного коменданта. Он понял их все равно не так, как они истолковывались мною, и подумал, что своим побегом он мог бы навредить нам, живущим в Кёнигсварте, и пообещал до поры до времени ничего не предпринимать. Он отодвинул меня на некоторое расстояние от себя, чтобы как следует рассмотреть мое красивое платье и мою прическу. «Как одеваются сейчас женщины?» «Я должен рассмотреть тебя со всех сторон». Этот вопрос многое прояснил мне в его положении. Как неестественно было это, что я, его двоюродная сестра, могла свободно прийти и уйти, в то время как он годы проводил здесь. Мы закусывали привезенные мной провизии и говорили без остановки, как будто бы нам никогда не хватало времени, чтобы обсудить все. Его разорванная форма была заштопана, чисто выстирана, погоны заново пришиты, лихая французская офицерская кепка в безупречном состоянии. Во всем этом была заслуга его русских товарищей, с которыми он был в наилучших отношениях. Они называли его сначала товарищ князь, а вскоре Иван Владимирович, гордые историческим значением его фамилии Вяземский и Воронцов. Его прадедушка был знаменитым царским наместником на Кавказе, чей дворец Алупка в Крыму в прежние времена достался бы по наследству ему, Джиму. Мы болтали, довольные, прогуливаясь по деревенской дороге, и удивлялись полнейшему равнодушию немецких солдат, когда мы проходили мимо них. Они продолжали маршировать мимо нас под звуки своих равномерных шагов и горлания песни. Перед тем, как уехать, я попросила Джима защитить доброго врача, если они вдруг поменяются местами. Если бы он мог знать, как долго еще придется ему этого ждать, он едва ли сохранял бы свое веселое спокойствие. Он знал, что его молодые годы прошли, но поддержка, которую он мог оказать своим русским и французским товарищам, была неоценима, тогда еще больше, чем после войны, когда он работал в международных организациях помощи. Может быть, время в плену было не таким уж напрасным, как ему казалось. В другом лагере для военнопленных сидел член французской ветви знаменитой финансовой династии барон Эли де Ротшильд.